Глава 19. Случайности не случайны. Гай Юлий Цезарь. «Какого черта?» – пробормотал я, откидывая одеяло. Первое, что пришло в голову спросонья, это что кто-то из множества женщин, обитающих в доме, увидел мышь. Но визг внезапно оборвался. Причем я определенно слышал звук удара, а еще мужской голос. Сон наконец-то слетел с меня, а мозг начал соображать. «Какая нафиг мышь?» Как был в одних трусах, я схватил меч и кинжал и выскочил в коридор. Никого. И тишина. Замер на мгновение, прислушиваясь, стараясь уловить хоть какой-нибудь звук. И он появился, вот только совсем не тихий и не приглушенный. Снова женский визг, но теперь не испуганный, а если можно так сказать, боевой, яростный. А следом за ним понеслись ругательства на китайском. Не раздумывая, бросился туда, добежал до поворота коридора, завернул за угол и на ходу накинул на себя ускорение. Черт, в этом коридоре не было ни одного окна, и темнота была чуть ли не абсолютной. Но, несмотря на это, я слышал шум драки. Не боя, а именно драки. И яростную ругань Мэйли. Недолго думая, кинул под потолок светляк. Он, вспыхнув, словно мощная лампочка, ослепил и меня, и дерущихся. Но я был готов и успел прикрыть глаза. Поэтому дезориентация была совсем короткой. А вот остальным пришлось хуже. Зато я успел рассмотреть всю картину целиком. На полу напротив комнаты Василисы без признаков жизни лежала одна из горничных. На ее легкой ночной рубашке расплывалось кровавое пятно. Дверь в комнату сестры была открыта настежь, и в комнате тоже слышался какой-то шум. Чуть дальше замерла в боевой стойке, одетую в одну лишь смешную розовую пижаму, китаянка. А напротив нее пытались проморгаться трое ниндзя. Ну, может, и не ниндзя, но выглядели они именно так. Темная одежда, не сковывающая движений, и тканевые балаклавы на головах. В руках у каждого по паре коротких клинков. Такими как раз удобно драться в тесноте помещений. За те пару мгновений, что я все это рассматривал, крайне слева нападавший пришел в себя и атаковал Мэйли. Сразу обоими клинками, сверху вниз, под небольшим углом. Маленькая китаянка не сплоховала. Плавно и красиво чуть сместила корпус и тут же нанесла молниеносную серию ударов своими кулачками. И не стоит недооценивать силу ее удара. По себе знаю, что это очень больно. Нападавший отступил на пару шагов назад, что-то тихо прошипев себе под нос. Зато активизировался крайний справа, да и средний, похоже, уже почти проморгался, поэтому я на всей возможной скорости рванулся вперед. Подставил свой меч под клинки правого и, не стараясь особо затормозить, снес его плечом. Одновременно с этим воткнул кинжал в ухо среднему, который так и не успел ничего сделать. Тут же повернулся к отлетевшему, который как-то слишком быстро встал. Высокий ранг? Возможно. Но определенно не выше третьего, так как его движения все же были для меня чуть замедленными. Не теряя времени, я сделал быстрый рывок к нему. Ложный выпад, смещение в сторону и колющий удар мечом. -2. А нет, -3. Левый ниндзя в данный момент валялся на спине, а Мэйли яростно прыгала обеими ногами по его голове и приговаривала: «Я взяла ранг, взяла!» Надо запомнить и постараться в будущем ее не злить. Но стоять на месте было некогда. Готовый к самому плохому, я забежал в комнату Василисы. Сразу же запустил под потолок светляка и замер, потому что драться было уже не с кем. Васька стояла на кровати и испуганно разглядывала две ледяные статуи, которые украсили ее комнату. У нее из носа тонкой струйкой шла кровь, пачкая ночную рубашку. Но других повреждений вроде бы не было. «Маркус, а я ранг взяла», — удивленно произнесла сестра и вдруг зашмыгала носом. «Фух», — выдохнул я. Оказывается, я очень волновался за Ваську, а сейчас немного отпускала. «Боярин!» — раздался из коридора крик китаянки. И я, поняв, что рано расслабился, выскочил в коридор, успев крикнуть Василисе, чтобы оставалась в комнате. В коридоре Мэйли стояла на коленях перед раненой горничной и растерянно смотрела на нее. «Умерла», — сказала девушка, переведя взгляд на меня. Я опустился рядом на одно колено и пощупал пульс. Да, сердце уже не билось. Впрочем, и неудивительно, рана явно смертельная, удар был нанесен точно в сердце. «Кто это?» — зачем-то спросил я и убрал рукой закрывавшие лицо мертвой горничной волосы. «Мара», — ответила мне Мэйли даже раньше, чем я сам успел что-то рассмотреть. «А что вы тут вообще делали ночью?» — спросил я у китаянки. «Они ко мне шли, Марк», — раздался сзади убитый голос сестры. Она меня не послушалась и все же выглянула из комнаты. «Да», — кивнула Мэйли, — «я чуть отстала, тапочку на лестнице потеряла, а когда услышала крик, сразу же побежала догонять, но не успела». Спрашивать, зачем они обе ночью шли в комнату к Ваське, я не стал. И так понятно, что девчонки решили собраться по своим девчачьим делам. Может, посплетничать, а может, косички друг дружке заплести. У сестры особо нет подруг среди других боярышень, насколько я понял. Вот она и... Но меня в данный момент волновал другой вопрос. «А где, черт подери, наша охрана?» И тут же, словно все только и дожидались этого вопроса, послышался топот на лестнице, да и вообще дом ожил. Начали хлопать двери, раздавались удивленные голоса. Первым, как ни странно, прибежал поваренок Пантелей. «Ой!» — ойкнул он и застыл, глядя на нас перепуганным взглядом. «Спать иди», — ответил ему легкий подзатыльник Михалев, который прибежал вторым. «Что тут произошло, боярин?» А следом за ним в коридор ввалились, кажется, вообще все обитатели дома. Ирина, горничные, охрана, повар. Даже кучер прихромал. И что и неудивительно, все разом загомонили, поглядывая на трупы неизвестных и тело Мары. «А ну тихо!» — прикрикнул я и начал отдавать приказы. «Нужно срочно обыскать весь дом и убедиться, что больше никого нет. По одному не ходить, лучше толпой. И зажигайте везде, где это возможно, свет». На самом деле я очень сомневался, что в доме еще кто-то есть. Если кто и был, то, увидев такой переполох, давно бы сбежал. «Десятник», — остановил я Михалева, который с растерянным видом тоже собрался куда-то идти. «Где вы, мать вашу, были?» «Там», — начал отвечать он. «Подожди», — перебил я. «Эти уроды, судя по всему, собирались похитить Василису. Значит, где-то недалеко у них должен быть либо экипаж, либо лошади для быстрого отхода. Пусть пара человек пробежится вокруг дома, посмотрит. Если кто там есть, надо попробовать взять живым. А то тут мы всех поубивали с перепугу». «Я потому и задержался, боярин», — смущенно произнес умник. «Вторуша прибежал недавно и доложил, что за углом подозрительный экипаж стоит. Пошел туда с бойцами разобраться, а там пьяный кучер заблудился». «Дерьмо», — ругнулся я. «И вы его, наверное, прогнали?» «Не успели», — виновато пожал плечами десятник. «Крик из дома услышали и сюда побежали, а кучер сразу же поехал». «Понятно», — раздосадованно кивнул я. «Теперь уже, наверное, бесполезно его ловить. Запомнили его хоть?» «Темно было, но вроде как на степняка похож, хотя по-русски чисто говорил». «Этих посмотри», — кивнул я на трупы. Михалев, ничего не уточняя, наклонился над одним из мертвецов, вытащил у него из уха мой кинжал и стянул балаклаву. «Степняк», — произнес он, вглядевшись в лицо, потом занялся остальными, и эти тоже. «Твари», — ругнулся я. «Хоть войну всей степи объявляй». И только сейчас я сообразил, что так и сижу над телом Мары. Жалко девчонку было жутко. Но не завизжа она, и эти сволочи вполне могли бы похитить Ваську. «Маркус?» — испуганно воскликнула сестра и бросилась к Мэйли. А китаянка, которая совсем недавно очень резво насмерть запинала одного из похитителей, вдруг начала заваливаться назад. Вскочив, я поспешил помочь Василисе, и только тут заметил, что Мэйли тоже ранена, причем неоднократно. Множество порезов, и они сейчас обильно кровоточили. «Да твою кошку!» — ругнулся я. Скостовал среднее исцеление, положил руку на Мэйли и активировал. Девушку словно высоковольтным разрядом ударило. Резко выпрямившись, она удивленно посмотрела сначала на Ваську, удерживавшую ее от падения, а затем на мою руку. «Боярин, грудь-то отпусти», — смущенно попросила Мэйли. И только теперь я заметил, куда именно приложил свою руку. Мда, рефлексы, однако. «Ты как?» — убрав руку, спросил я. «Теперь хорошо», — Все еще смущаясь, ответила она и вдруг спросила: «А с Марой так нельзя?» «Нельзя», — покачал я головой, сообразив, что на одного посвященного в тайну моего владычества стало больше. Она уже умерла. «Как же так?» — всхлипнула китаянка, но тут же сжала кулачки, шмыгнула носом и отвернулась. «Михалев!» — рявкнул я, поднимаясь на ноги. «Я боярин», — вытянулся десятник. «Пошли кого-нибудь по нашим детям боярским. Объяви срочный сбор». «Дружины тоже собирать?» — уточнил умник. «Вот чем мне нравится Михалев, так это сообразительностью. Другой бы на его месте ринулся выполнять приказ разгневанного боярина, и через пару часов на улице перед усадьбой собралась бы пятисотенная рать и сразу бы всполошила всех, кого только можно. Нет, только детей боярских». «Понял, боярин, выполняю». «Маркус, надо Мару в ее комнату отнести», — тихо произнесла Василиса. «Не делай это, что она тут просто так лежит». «Хорошо», — кивнул я и взял мертвую девушку на руки. «Показывай, где ее комната». Спустя 3 часа, когда уже рассвело, в доме стали собираться мои боярские дети. Рассаживались за столом в столовой, опасливо поглядывая на меня. А я просто пил кофе и молчал, хотя внутренне весь кипел. Какие-то уроды снова попытались причинить мне вред. Решили для чего-то похитить Ваську. И, походя, убили молодую девчонку, которая еще бы жить и жить. Хотелось рвать их голыми руками. Вот только пока непонятно, кого именно надо рвать. Все те, кто проникли в дом, мертвы. Экипаж с кучером укатил, его так и не нашли. А разведка моя совсем мышей не ловит. И с этим надо срочно что-то делать. Вот прямо сейчас и займусь, как только все соберутся. И если Васильев снова не появится, то прикажу его сюда в связанном виде доставить. Но он приехал. Собрались вообще все, кроме Бейлини. Сидят, смотрят и ждут, когда я им буду люлей прописывать. Ну, за этим дело не заржавеет. «Лаухэ», — посмотрел я на второго богатыря. «Да, боярин», — вскочил он, словно новобранец перед сержантом. «Где Бейлинь?» «Он на стройке остался, боярин. Дождь». «Какой еще дождь?» — зарычал я. «Я, кажется, ясно выразился, когда сказал, что собрать всех моих детей боярских». «Я понял, боярин», — как болванчик закивал богатырь и попятился к выходу. «Сам не вздумай ехать. Пошли кого-нибудь. И пусть напомнит ему, что сегодня еще над усадьбой тучи разгонять, на заднем дворе столы накрывать. Так что пусть силы не тратит», — приказал я. «Да он еще злее княгини», — негромко произнес боярин Иванов, обращаясь к кому-то сидящему рядом. «Злее?» — снова зарычал я. «Да я добрый, как мать Тереза. Другой за такие косяки головы бы каждому десятому уже рубил». «Маркус», — подошел ко мне Сильнов и положил руку на плечо. «Тебя несет, успокойся». «Господин!» — неожиданно раздался заполошный крик от входа в помещение, а затем по столовой словно смазанная тень пронеслась. Я только и успел, что к оружию потянуться, а передо мной уже стоит на коленях Юшенг и протягивает рукоятью вперед свой меч. «Я виноват, господин. Домой на ночь решил сходить. Возьми мой меч и покарай, как я того заслуживаю». «Да вы вообще все охренели!» Еще сильнее завелся я, обводя взглядом детей боярских. Затем посмотрел на Юшенга. «В задницу себе свой меч засунь. Покарай, блин. Сядь в углу и не отсвечивай. Позже поговорим». «Я понял, господин», — поклонился китаец. Затем ловко поднялся на ноги и с убитым видом поплелся в угол. «Теперь ты», — я перевел взгляд на Сильного. «Успокоиться, говоришь? А с чего мне успокаиваться, дядь Саш? Я понимаю, что все сейчас стройкой заняты, но это не значит, что на все остальное плевать можно. Вы все знаете, что боярин из меня пока никакой. Ничего толком не знаю и править не умею. Но вы все тогда на что?» «Маркус», — виновато пробормотал Александр Сергеевич. «Уже много лет, Маркус. Ты по Кусаиновым справки навел, все узнал? Я...» «А ты, Васильев», — не дал я договорить Сильнову. «Где мой пароход, боярский сын?» «Ищем, боярин», — склонил голову глава разведки. Вот только какого-либо раскаяния на его лице я не заметил. Скорее, недовольство мелькнуло. «А чем ты недоволен, боярский сын?» — удивленно и почти спокойно спросил я. «Ты вообще свою работу делаешь? Почему о том, что Иван Васильевич Демин вернулся, я от посторонних людей узнаю? А не от тебя, который даже среди ночи должен был мне такую весть принести. И это далеко не единственный твой косяк, если я все начну...» Я замолчал, потому что случилось нечто абсолютно неожиданное. Кровь словно закипела в жилах, по мышцам и сухожилиям пробежала волна силы, обжигая их, а мои энергетические каналы рывком расширились. Пара секунд, и все прошло. Осталось лишь внезапное осознание, что я стал сильнее. «Боярин!» — слегка испуганно окликнул меня дядя Саша. «Что случилось?» «Кажется, я ранг взял», — пробормотал я, удивленно глядя на него. «Такое бывает», — неожиданно заявил вредный дед Скворцов. «После боя до потрясений, да если еще и накрутишь себя. Поздравляю, боярин!» «Люба!» — заорали вдруг все дети боярские, ну почти все. Один вот молчал, лишь зыркал недовольно из-под лобья. «Тихо!» — поднял я руку, останавливая ликование. А когда все замолчали, заговорил. «В общем, я тобой недоволен, боярский сын Васильев. Занимаемой должности ты не соответствуешь, а потому и нечего ее занимать. Юшенг, хватит там плакать в углу. Отныне ты будешь отвечать за разведку рода. Людей у Васильева заберешь, посмотришь. Если не подойдут, то гони в шею. Остальных сам подберешь. Вон боярский сын Сильнов поможет, да, дядь Саш?» «Конечно», — важно кивнул он. И даже улыбнулся одними губами. Понял уже, что разнос закончен. Да я и сам это понял. Действительно слегка занесло. А все нервы. Но как же удачно вышло с новым рангом. Я и не знал, что так бывает. И главное, что бой-то, по сути, для меня совсем не опасным был. Только вот переживал сильно за Ваську. Да и смерть Мары. «Ладно», — произнес я и потер лицо ладонями. «Пока на этом все. Не забываем, что нам сегодня братчина предстоит. Скоро уже жрица Живы должна прибыть. А там и род Корневых соберется, быть всем. Это понятно? Тогда расходимся и готовимся. Стоп! Бояре, тело Мары с собой заберите. Отнесите матери. И без меня пусть тризну не справляют». А дальше началась привычная перед приемом гостей суета. Все куда-то носились, что-то таскали, наводили порядок и так далее. Сам я зависал на кухне, объяснял повару и его помощникам и помощницам, как готовить блюдо с майонезом. Контролировал все и снимал пробы. И так до полудня, пока не прибежал вторуша и не доложил с загадочным видом, что прибыла жрица, но не одна. Встретить ее я хотел на крыльце, по обычаю, чтобы выказать уважение. И ничуть при этом не играл. Жива единственная богиня, которая вызывает у меня симпатию. Так что к приему я подготовился, раздав все необходимые распоряжения. Но сразу все пошло не так, когда за спиной немолодой женщины в жреческих одеяниях я разглядел двоих парней. «Егор!» — радостно воскликнул я и начал спускаться с крыльца. «Егорушка!» — крикнул кто-то в унисон со мной женским голосом, а следом мимо пронеслась Мэйли. Маленькая китаянка чуть не снесла служительницу живо с ног и с разбега прыгнула на Зареченского, обвела его ногами и руками и начала осыпать его лицо поцелуями. «Себе!» — остановился я и почесал ежик коротких волос на затылке. «Боярин!» — раненым зверем промычал рядом Юшенг. Даже не заметил, как он подошел. «Я поговорю с сестрой. Это недопустимо!» «Оставь!» — отмахнулся я, рассмеявшись. «Оно и к лучшему. Вот же тихоня Зареченский. У боярина своего невесту увел». Пока Егор был занят, я поприветствовал Боголюба, который уверенно стоял на двух ногах, а также познакомился со жрицей. И лишь минут через 10 Зареченский нашел меня в доме. «Боярич», — покаянно пробормотал он, повесив голову, «я хотел рассказать, да все некогда было. Прости». «Да забей», — радостно облапил я друга. «Лучше рассказывай, как сам». «Не помню ничего», — растерянно пожал он плечами. «Помню, что какие-то воины на меня напали, и все». «А остальное все помнишь?» — слегка перепугался я. Все же у него мозг был капитально поврежден. «Вроде все», — кивнул Егор. И вдруг заулыбался. «Боярич, я ранг взял». «Надо записать сегодняшнюю дату», — рассмеялся я. «Будет днем взятия рангов. Ты уже четвертый, и я, кстати, теперь боярин. Боярин Северский. А вся бывшая младшая ветвь Деминых теперь мои люди. «Ого!» — офигел Зареченский. «Это же сколько меня не было!» «Боярин!» — словно ходячее дежавю забежал в Таруша. «Корни вы прибыли!» Несмотря на ночное нападение, все прошло как по маслу. Настроение и у детей боярских Корневых, и у Северских было на высоте. Клятвам живи, а не Перуну, если кто и удивился, то не подал виду. А главное, что сам Ярослав спорить не стал, только плечами пожал. Потом было застолье и здравицы, но недолго. Пока все не перепились, я решил все же устроить презентацию. Вначале выступил с речью о Леонию Васюки, а затем прислуга начала таскать блюда с майонезом. Так как сам я поваром не был, то вспомнил только самые простые рецепты. Первым подали оливье, но презентовал я его как салат северный. Всем, что и неудивительно, понравилось. Потом простенький салат из огурцов, помидоров, лука и майонеза. Под водочку всем зашло, хоть и без восторга. Следом подали мясо по-северному. Оно же мясо по-французски. Боярским детям понравилось. А к мясу еще и салат из свеклы с чесноком и майонезом. И снова под водочку все сожрали и даже попросили добавки. А напоследок был салат с ананасами и куриным филе. Ананасы, кстати, хоть и были жуть какими дорогими, но в княжестве Ульчинском продавались без проблем. Ах да, еще на стол поставили много-много фаршированных яиц. Название я им не придумывал, и бородатый дед Невзгодов предложил назвать их «яйцами Северского». На него вначале все зашикали, но в итоге дружно поржали. В общем, можно сказать, что презентация нового соуса прошла хорошо. Майонез, кстати, и сам по себе на столе имелся и пользовался популярностью. «Марк», — обратился ко мне Ярослав, когда все было попробовано, а братчина перешла в стадию пьянки. «Насчет твоего соуса? Я с тобой согласен, виден огромный потенциал, но совсем не понимаю, как весть о нем донести до людей. Не будешь же всех подряд кормить?» «Как раз-таки буду», — хмыкнул я. «И ты мне в этом поможешь». «Я?» — испугался слегка пьяненький Корнев. «Да не лично, не лично», — расхохотался я. «Твой трактир — трезвый стихийник. Его нужно будет переименовать в майонезную, предлагать там эти блюда. Ну и те, что повара еще напридумывают. Майонез — штука универсальная, а вместе со счетом дарить посетителям рецепты, а рядом открыть лавку и продавать сам майонез, и тоже с рецептами. Помимо этого, нужно будет открыть майонезную для более бедных слоев населения. Ну и также рецепты, лавка. Сам не заметишь, как майонез завоюет популярность у всех». «Что-то в этом есть», — задумался Ярослав. «Вот только в трезвом стихийнике моя лишь половина, другая у боярина Бороды». «Значит, мне надо ее выкупить», — пожал я плечами. «Будет у нас с тобой по половине. И также хочу и в производстве сделать, да и вообще во всем остальном. Равное партнерство. Ну а если не получится выкупить этот, то откроем новый трактир». «Я в деле», — решительно махнул рукой боярин Корнев. «А с Бородой сам договорюсь. Тем более, что он моему роду должен». «Ну вот и отли...» — начал я говорить, но был перебит. «Боярин!» — забежал на задний двор Таруша с выпученными глазами. «Там Демин пришел, Иван Васильевич!»